Рыбак рыбака. В странах с высокой коррупцией живут гораздо более практичные люди, чем в странах западной демократии. Нашему человеку постоянно приходится выживать. То это препятствие обойти, то другое, волей-неволей будешь хитрым. Сегодняшняя жизнь всех россиян держит в тонусе. В западных странах наоборот. Люди расслаблены и наивны, как дети. Один мой хороший приятель Андрей недавно был по делам в Хельсинки. Делать там вечером до катастрофы нечего. А тут его партнер, финн, предложил ему сходить в элитный клуб рыбака. Андрей не то чтобы заядлый рыбак, но дома снасти имеет и 3-4 раза в год выезжает на рыбалку. Поэтому он даже с удовольствием согласился. Клуб располагался на первом этаже многоэтажного здания. Представлял он из себя большой зал с диванчиками. На стенах в рамках старинные фото, изображающие сцены рыбалки и портреты заслуженных рыбаков. В зале полно народу, почти все мужчины, но встречаются и женщины. Главное, что у всех членов клуба в руках блокнотики. В них записана вся информация по каждой выловленной рыбе. Порода, размеры, вес, место рыбалки и так далее. Общение происходит следующим образом. Один член клуба показывает другому члену клуба свой блокнот, и начинаются восторженные возгласы. «Оу-оу-оу!» Потом восторженный финн отдает свой блокнот собеседнику, и наступает очередь первого финна говорить «Оу-оу-оу!». Короче говоря, все члены клуба смотрят друг друга блокнотики и восторгаются уловами. А если я напишу в своем блокнотике, что поймал рыбу двухметровой длины, все тоже будут восторгаться? «А ты действительно поймал такую рыбу?» — с уважением спрашивает партнер. «Нет, конечно. Но что мне мешает так написать?» «Не понимаю. Как ты можешь это написать, если ты не поймал двухметровую рыбу?» У Фина даже в голове не укладывается, как этот человек может заявить, что поймал рыбу, а на самом деле даже на рыбалку не ездил. В России же вранье рыбаков – это чуть ли не национальная традиция. Отсюда следующий вывод. В отсутствии коррупции уровень честности в обществе зашкаливает. Жить становится скучно, пресно, неинтересно, никакого драйва. То ли дело у нас.